Глава 73. Они пошли в столовую. Чарли, усевшись во главе стола, легко завладел разговором. Покончив с короткими соболезнованиями, он обращался с Китти так, словно она не пережила сокрушительную трагедию, а всего лишь приехала в гости из Шанхая, где ей соперировали аппендицит. Ее требовалось развлечь, и он готов был развлекать ее. Чтобы дать ей почувствовать себя как дома, лучше всего было обращаться с ней как с членом семьи. Он завел речь о пустяках, об осенних скачках, о поло. Честное слово, впору бросать поло, если не удастся сбавить вес. О своем утреннем разговоре с губернатором. Поговорили о приеме, который адмирал устроил на флагманском корабле, о положении в кантоне, о гольфе в Лушане. Вскоре у Китти уже было такое чувство, будто она отлучалась отсюда на 2-3 дня, не больше. Уже невероятным казалось, что там, в глубине страны, всего в 600 милях, столько же, как от Лондона до Эдинбурга, еще недавно умирали тысячами мужчины, женщины, дети. Скоро она уже поймала себя на том, что расспрашивает о старых знакомых. Поправился ли такой-то, ведь он сломал ключицу, когда играл в поло, и уехала ли в Англию миссис А, и будет ли миссис В участвовать в теннисном турнире. Чарли отпускал свои шуточки, и Китти принимала их с улыбкой. Дороти, как всегда, немного свысока. Только теперь она ставила Китти рядом с собой, так что это было не обидно, а только еще больше сближало их, иронизировала над членами английской колонии. Китти понемногу оживала. «Смотри-ка, она уже и выглядит получше», — сказал Чарли жене. «Перед завтраком была такая бледная, я даже испугался, а сейчас и щёчки порозовели». А Китти, принимая участие в разговоре, если не весело, она знала, что этого не одобрили бы ни Дороти, ни Чарли, великий знаток этикета, то достаточно оживленно втихомолку поглядывала на хозяина дома. За те долгие недели, что она думала о нем и лелеяла планы мщения, в ее воображении сложился очень яркий образ. Свои густые волнистые волосы он стрижет недостаточно коротко и расчесывает слишком старательно. Чтобы скрыть седину, слишком сильно их помадит. Лицо у него слишком красное, на щеках сетка мельчайших жилок, челюсть слишком массивная. Когда он не задирает голову, видно, что у него двойной подбородок. И в косматых сидеющих бровях есть что-то обезьянье, слегка тошнотворное. Движения у него тяжеловесные. И ни диета, ни спорт не уберегли его от полноты. Кости затянуло жирком, суставы утратили былую гибкость. И безупречный костюм ему тесноват, и выглядит на нем слишком молодо.